Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. Восьмой духовный принцип. То, что является желанием на высшей ступени, становится обязанностью для нижней ступени. Из Тес, часть вторая, Талмуд Эсер Сферот. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Теперь выясним два аспекта, которые следует различать в каждом из четыре стадии. Так вот, корень ступени – это определенная мера воздействия света бесконечности на нее, которая называется кетером данной ступени. И известно, что в высшем свете есть только желание доставить добро и наслаждение нижним, то есть всей той реальности, что имеется в каждом из миров, которые созданы. Однако нет в нем, Боже упаси, абсолютно ничего от желания получать, как это подробно описано во внутреннем созерцании, части первой. Смотри там. И вот, Малхут Кетера – это причина стадии Алеф, так как то, что для высшего является желанием, становится обязательным и непременным для сопряженного с ним нижнего. То есть, еще раз, так как то, что для высшего является желанием, становится обязательным и непременным для сопряженного с ним нижнего. И поэтому желает доставить добро и наслаждение. То есть Малхут Кетера становится желанием получать в стадии Алеф, которая называется Хохма. И считается, что Малхут Кетера сама спускается, облачается и становится желанием получать в стадии Алеф, то есть, собственно, ее материалом. И это потому, что желание в стадии Алеф – это и есть материал этой стадии и высший свет, который называется Хая, облачается в этот материал. И потому считается, что Малхут Кетера стала материалом сферы, которая называется Хохма. И это первая часть, которую следует различать в материале стадии Алеф. Из Талмуда Эсер Сферот, вторая часть. Продолжаем. Когда Малхут стала притягивать свет от Кава в свои три стадии, это притягивание стало новым свойством, которое добавилось к свойствам сокращения. Теперь имеются два свойства в Малхут. Первое – сокращенный Малхут. Это первое свойство, которое получилось из Малхут Эйнсов. Благословлен он, принявший новое свойство, которое называется сокращенное Малхут. А затем, когда это Малхут стало притягивать свет в свои три стадии, родилось и вышло новое свойство, которое называется Масах, относительно света, чтобы он, свет, не появлялся в четвертой стадии. И известно, что каждое желание, которое имеется в высшем, становится властью, властвующим в ветви, исходящей из него. И поскольку Масах – это ветвь и порождение сокращенный Малхут, то, несмотря на то, что Малхут сократила себя согласно собственному желанию и решению, без всякого управления со стороны высшего, вместе с этим, в порождении, происшедшем от нее, то есть в Масахе, сокращение уже правит полной властью. И это следующая ступень – мир сокращения.